На следующий день, кое-как разузнав у охрипшего певца примерное местонахождение владений пресловутой Анаун, они тронулись в путь. Цыпв продолжал хранить демонстративное молчание, зато Лилечка веселилась от души. «Лёва, ну перестань!» – тормошила она своего спутника. «Я же пошутила, ну чего ты надулся, как мышь на крупу?» «Нет ничего такого на языке, чего раньше не могло быть и в мыслях», — ответил он высокопарно. «Это у вас, у мужиков, а у нас ум девичий, короткий. Сначала ляпнешь, не подумав, а потом мучаешься». «Ничего себе! И это ты называешь ляпнула? Да я же в твоем понимании не мужчина вовсе». «Это в местном понимании, а у нас в отчине львы не водятся. Там и понимание другое. Мужчина даже тот считается, кто только таракана убил». Лёва глухо застонал от этого нового оскорбления. Он еле шел, с трудом переставляя ноги. Накануне его все же принудили сплясать с воинами несколько неистовых танцев. А вот Лилечка буквально порхала по саванне, обуреваемой сумасбродной идеей собрать для бабушки букет. Однако, кроме высокой сухой травы и колючих кустов, никакой другой растительности вокруг не было. Вдали паслись стада антилоп, а в небе кружились огромные черные птицы. «Послушай, Лёва, у меня такое впечатление, что эти птички летят за нами». Лилечку интересовало все, что происходило на земле и в воздухе. «Как ты думаешь, что им от нас надо?» «Это грифы, летающие гиены. Их интересует только падаль или то, что в скором времени ею станет. Арабы верят, что появление этих птиц предвещает чью-то смерть», — со зловещей серьезностью объяснил Цыпв, стараясь хоть как-то уязвить свою легкомысленную подругу. «Разве? А я думала, это аисты, символ любви и верности». «Ошибаешься», — злорадно продолжал Цыпв. «Отыскав ослабевшую жертву, эти милые пташки первым делом выклевывают ей глаза, а потом еще живую пожирают. Причем начинают с анального отверстия и постепенно выклевывают все внутренности. Если грифов собирается много, то от жертвы даже костей и шкуры не остается». «Ты что, нарочно меня пугаешь?» «Вовсе нет. Как будущая королева саванны, ты просто обязана знать все особенности ее жизни. О чем тебе еще рассказать? О повадках гиен? О ядовитых гадах? Между прочим, в этих краях обитает мамба, одна из самых опасных змей на свете». «Нет, спасибо». Лилечка уставила себе под ноги. «С меня предостаточно и такой змеи, как ты». «Вот и поговорили». А между тем стервятники сопровождали Цыпфа и Лилечку неспроста. Их зоркие глаза прекрасно различали, что параллельно тропе, по которой движется парочка двуногих, осторожно пробирается хорошо им известный лев-людоед. А значит, в самом скором времени предвидится угощение. В свое время этот лев, тогда еще молодой и сильный, охотясь на антилопу водопой Флимпопо, наскочил на противопехотную мину. Взрыв сильно изувечил его правую переднюю лапу и выбил глаз. Лев выжил, питаясь лягушками, дохлой рыбой и человеческими останками, гнившими в прибрежных камышах. Только что закончилась очередная война с отчиной. Но охотиться на привычную дичь уже не мог. Родной прайд, в котором верховодили его братья, отверг калеку. Гиены и шакалы, на законную добычу которых он попытался претендовать, сразу поняли, с кем имеют дело, и устроили несчастному зверю такую веселую жизнь, что он стал за версту обходить самую незавидную падаль. Единственной доступной пищей для льва парии стали теперь дети, беспечно игравшие вдали от своих хижин, да женщины, ходившие за водой к источнику. Мужчин, пастухов и воинов, резко отличавшихся запахом от женщин и детей, он боялся не меньше, чем гиен, и встреч с ними старательно избегал. Свою физическую немочь лев научился компенсировать хитростью и терпением. Вот и сейчас, почуяв людей, пахнувших как-то совершенно особенно, но совсем не так, как скорый на расправу чернокожие воины. Хотя и присутствовал в этом нездешнем букете один почти неуловимый запах, напоминавший о чем-то весьма неприятном. Он упорно и осторожно преследовал их, чтобы в удобном месте напасть наверняка. Гривастый инвалид знал окружающую местность не хуже, чем нищие все закоулки своих карманов, Охоту на людей он собирался завершить в простиравшейся впереди глубокой лощине, обильной травы которой почти смыкались над тропой. Сейчас лев страдал не только от боли в искалеченной лапе, давно ставшей для него привычной, но и от острого чувства голода. Сезон охоты, когда можно было легко поживиться беспомощным молодняком, закончился. В последнее время детей перестали выпускать за ограду деревушек, а женщины ходили за водой только в сопровождении воинов. Птенцы, давно вылупившиеся из яиц, уже встали на крыло. Даже змеи и ящерицы куда-то исчезли. Убить обоих двуногих сразу лев не рассчитывал, но даже одного вполне хватило бы ему на первое время. Как назло, потенциальные жертвы вели себя весьма странно. Вместо того, чтобы целеустремленно следовать туда, куда их вела тропа, они то и дело останавливались, топтались на одном месте, петляли и все время издавали громкие звуки, чем-то похожие на крики грифонов, ссорящихся над добычей. Причиной тому была трещина, возникшая в отношениях Цыпфа и Лилечки. «Ты мне только на нервы действуешь! Зачем за мной увязался?» «Это я за тобой увязался? А кто говорил, что и шага без меня ступить не может?» «Неправда! Не говорила я этого! Тебе приснилось, наверное! Ты мне все время только мешаешь! Специально с пути сбиваешь! Если бы не ты, я бы уже давно бабушку нашла!» «Конечно! Бабушка тебя ждет, не дождется! Наверняка целую бочку самогона по такому случаю сварила. Вторым номером программы намечается многократное ублажение женского естества». Цыпф понимал, что говорит лишнее, но удержаться уже не мог. «Ах ты хам! Ах ты подонок! Да как ты смеешь говорить такое? Как у тебя только язык поворачивается! Чтоб тебя змея укусила! Чтоб тебя хищники растерзали!» «Так ты, значит, смерти моей хочешь?» Лёва обуяла мазохистка и радость. «Не зря, стало быть, стервятники над нами кружат. Ну что же, ликуй. Придется оказать тебе такую услугу. Нельзя отказывать любимой девушке в маленьком удовольствии». Цыпф непослушной рукой выхватил пистолет и приставил к своему виску. «Как же, застрелишься ты!» Скептически прокомментировала этот поступок Лилечка. «Кишка тонка!» «А это мы сейчас проверим!» Зловеще пообещал Цыпф и большим пальцем оттянул курок. По примеру зяблика, патрон в ствол он досылал заранее. «Сейчас, сейчас!» Выражение лица при этом у него было такое, что даже разбушевавшаяся Лилечка поняла, что перегнула палку. «Лёвушка, милый, не смей!» Взвыла она дурным голосом. «Прости меня, глупую! Я только тебя одного люблю!» Звук ее голоса так явственно напомнил льву тот визг, который издает настигнутой погоней поросенок-бородавочник, что он не выдержал искушения и рванулся вперед, дабы разом покончить с этой чересчур затянувшейся канителью. В лучшие свои времена лев покрыл бы расстояние, отделяющее его от цели, за 2-3 длинных и стремительных прыжка, но сейчас ему приходилось неуклюже ковылять сквозь заросли, словно беременной самки носорога. Лёва Цыпф, взвинтивший себя до такого состояния, что его палец сам собой дергался на спусковом крючке, сначала услыхал быстро приближающийся шелест, словно бы из глубины саванны налетел горячий вихрь, а затем увидел, как из зеленого травяного моря вздымается огромная рыжая морда, окаймленная бурой косматой гривой. С рыком, сотрясающим небеса и землю, распахнулась глубокая пасть. В обрамлении черных губ сверкнули 4 убийственных клыка и много других зубов поменьше. Левый глаз хищника горел голодной яростью. На месте правого была гноящаяся яма. За время своих скитаний по Хохме, Гиблой Дыре и Будетляндии Лёва видел зверюшек и покруче. Один только барсик чего стоил. Но внезапное появление рыкающего льва было зрелищем настолько впечатляющим, что любой зритель не был застрахован от медвежьей болезни. Неизвестно, как бы повел себя Лёва, находясь в одиночестве. Возможно, бросился бы, очертя голову, на утек. Однако сейчас он видел перед собой не только могучего хищника, с предельным откровением обозначавшего свои намерения, но и Лилечку, еще не понявшую, что происходит, но уже успевшую перепугаться. Поэтому он не сдвинулся с места, а выбросила руку с пистолета вперед. Расстояние от среза ствола до кончика львиного носа было не больше 7-8 метров и с каждым мгновением сокращалось. Как ориентир поймал на мушку единственный глаз зверя и открыл огонь, нажимая на спусковой крючок часто-часто, но в то же время деликатно, словно бы не стрелял, а мастурбировал клитором любимой женщины. Зверь окончательно ослеп еще в начальной фазе прыжка. Получив затем по морде несколько жесточайших ударов, как известно, выпущенный в упор пистолетный пуля свободно пробивает дюймовую доску. Он потерял ориентацию и, пролетев мимо Лилечки, грудью сбил Ципфа. Удар был так силен, что Лёва кувырком улетел в ближайшие кусты, что и избавило его от контакта с зубами-когтями беснующегося в агонии зверя. Только теперь смертельно раненый лев понял, какой именно запах, пусть почти неуловимый, но тревожный, беспокоил его все последнее время. Так пахла когда-то огненная вспышка, опалившая его морду и раздробившая лапу. Так пахло сейчас все вокруг. Это был запах пороха. Лев еще хрипел и подергивал кисточкой хвоста, когда Ципф выбрался из заросли на тропу. С крайне ошалелым видом он ощупал свою голову, словно хотел убедиться, что та находится на прежнем месте. А затем осторожно пошевелил пальцами нижнюю челюсть. Сначала влево-вправо, а затем сверху вниз. Все вроде находилось в целости и сохранности, кроме дара речи. Никаких других звуков, кроме змеиного шипения, Ципф произвести не мог. У Лилечки было все наоборот. Ноги отказали, зато голос прорезался. Осев на траву рядом с затихшим львом, на кровоточащие раны которого уже слетелись мухи, она громко зарыдала. Ее слезы, как всегда, были похожи на жемчуг. Впрочем, долго плачут от обиды, а вовсе не от испуга. Утеревшись платочком, Лилечка, чуть-чуть растягивая слова, произнесла. «Ну вот». Теперь ты безо всяких сомнений можешь считаться настоящим мужчиной, даже по понятиям арапов. Ведь победить льва – это не таракана задавить. Благодаря этому искреннему и прочувственному комплименту Ципф окончательно оправился от пережитого ужаса. Более того, вследствие стресса, хорошенько встряхнувшего весь Левкин организм, в нем внезапно пробудился интерес к вещам, даже мысли о которых до этого находились под строгим запретом. Переведя взгляд с тугих бедер подруги на вырез ее рубашки, он многозначительно произнес. «Уж если ты признала меня настоящим мужчиной, что из этого следует?» «Только то, что настоящий мужчина никогда не обидит девушку. Даже словами, даже мысленно. Поэтому первым делом ты должен извиниться». «Прости, пожалуйста». Левка не стал кочевряжиться. «Надеюсь, и твоя бабушка меня простит». «А относительно того, о чем ты сейчас размечтался, я тебе однажды уже все объяснила. Помнишь, что черную нору будет Ляндии?» «Еще бы!» «Но я могу еще раз повторить. Всякому овощу свое время. Будем надеяться, что наше время скоро придет. Ведь мы люди, а не самцы и самки. Если ты меня действительно любишь, то подождешь сколько надо». «А что мне еще остается делать?»